Четверг, 25 августа 1977 года. День. Новошахтинск. Городок встретил меня рядами пыльных пирамидальных тополей, стендом с газетой «Знамя шахтера» и оригинальным памятником «Глыба антрацита». Черный кусок породы, размером с ковш экскаватора, металлически поблескивал с постамента неровными сколами. Я обошел по кругу, с интересом потрогал. На пальцах остался темный след. Вытер олинялое трико и огляделся. «Ну, вот я и тут. И где мне прикажете его искать?» «Нет, примерно-то предполагаю, провел изыскание. Дом, училище, гараж, на лавочке у пруда. Но тут как повезет. Придется порыскать». Наклонился, перетянул поплотнее шнурки на темно-синих стоптанных кедах и отправился осматривать явки. Мой энергичный поначалу ход постепенно замедлялся, переходя в неторопливую прогулку. Чем глубже я забредал в немощенные переулочки со смешными названиями, чем дольше емко вдыхал долетающие из садов запахи, тем явственнее меня отпускало. Постепенно и исподволь. Этот городок вымыл из меня напряжение последних дней. Так морская вода чистит погруженную в нее рану. И вот я уже не ношусь, а расслабленно бреду, улыбаясь встречающимся забавностям, вроде стыка зеленого переулка и Красного проспекта, крепких сортирных будочек во дворах многоквартирных домов, гневливо раздувающемуся на посвистывании индюку. «Пройдусь по Абрикосовой. Сверну на Виноградную», — промурлыкал я. «Настоящему индейцу завсегда везде ништяк». В теплом и сухом воздухе разливался тонкий аромат спелых яблок, и как-то сама собой пришла чуть кружащая голову истома. Прикупил кефиры и свердловскую слойку, а затем привольно расположился прямо на траве под старой дуплистой грушей. Первый вход пошла хрустящая, посыпанная сладкой крошкой корочка, а затем я принялся слой за слоем разматывать и отправлять в рот ажурный, слегка промасленный слоеный мякиш. Эх, сейчас бы сверху чашечку капучино еще. Хорошо-то как. Еще найти бы побыстрее объект, иначе я тут зависну. И что тогда? Ночевать под кустом? Я пошатался по Новошахтинску еще с часок, заглядывая в запланированные для осмотра места. Нигде нет. Его жену с детьми на улице видел, а в квартирке на звонок никто не откликнулся. В училище не нашел. На спортгородке тоже нет. Гараж заперт. Где же оно бродит? Несмотря на неудачу поисков, на меня навалилось какое-то пофигистическое состояние. «Наверное, откат после московских эскапад», — лениво подумалось мне. «Должен вроде волноваться, мандражить, а нет. Под деревьями, в прозрачной тени, воздух был подобен парному молоку, и я плыл в нем, как в море блаженства, периодически выныривая в пятна солнечного света. Впрочем, все заканчивается». «Эй!» С надрывом окликнул меня тонкий голосок. «Пацан, 10 копеек дай!» Я вышел из нирваны и оглянулся. Позади, метрах в трех, задиристо скалясь, стоял сопляк лет 12. За ним, в скверике, сидела, внимательно наблюдая, напружиненная троица примерно моего возраста. «Понятно. Надо ломать им сценарий. Неохота ни махаться, ни бегать от них по городу. Заодно, может, что на косвенных прокачаю». «Пошли», — бросил я мелкому задире, на ходу пытаясь определить в тройке лидера. Справа сидел крупный лобастый парень. Рыхловат и трусоват. Да и глуповат, похоже. Нет, не он. Чуть улыбаясь, увидев выглядывающие из-под эластика треников белые носки. По центру, увидев мою ухмылку, напрягается жилистый. Этот в драке может быть опасен. Возможно, знает бокс. «Ага». Жилистый вопросительно посмотрел на жгучего брюнета, что слева. Суду все ясно. Встречаясь с цепким и умным взглядом. «Нет, этому драться в лом. Но ритуал чужой на районе». «Хм, какие люди, боже праведный, сидят на корточках в подъезде. Нет ничего на свете правильнее их понимания дружбы и чести». Сходу польстил я компании и протянул руку старшаку. «Привет, пацаны. Поможете?» Брюнет на мгновение замер, раздумывая, потом пожал руку. Приподнял бровь, как бы говоря, «Это еще ничего не значит», сплюнул шелуху и спросил с линцой. «Я тебя тут не видел. Кому приехал? С какого района?» Я непринужденно расположился на скамейке напротив. Не торопясь, разыскал в сумке кулек с карамелью «Мечта» и протянул. «Угощайтесь. Не знаю я ваших районов». Кулек подвергся разграблению, а жилистый, нагло глядя мне в лицо, взял сразу три. Я тоже хрустнул сладковато-кисленькой карамелью и сгенерировал версию. «К Ваське приехал. Закарифанились летом на практике. Он на сварщика учится здесь». «А-а-а», — протянул брюнет понимающе. «Это с 39-го училища, значит. А с какой группы?» «Офиг его знает». И я осторожно прозондировал. «Знаю, что классного антенной зовут, учитель русского». Парни заржали. «Карманный бильярдист? Есть такой. У нас огороды рядом, на Красной Горке. Каждый вечер там копается, придурок». Это я удачно присел. Как говорил Штирлиц, запоминается последний, поэтому я еще с полчаса протрепался с парнями. Рассказал несколько анекдотов про Штирлица, потом сравнили «Роллинг Стоунз» и «Лед Зеппелин». Поспорили, кто круче, Ричи Блэкмор, Дэвид Гилмор или Эрик Клэптон. Посожалели о смерти Элвиса Пресли. Когда я собрался уходить, брюнет сказал. «Если с Тельманки кто встретит, говори, что с цигой ходишь». «Тельманка?» Он неопределенно взмахнул рукой. «Шахта тут имени Тельмана. Вишь, вон Терекон. Район вокруг — Тельманка. Вон там — кировцы. У кинотеатра «Волга». Еще один указывающий жест. «Волгарии. В ту сторону — Южный. А там — Израиль». «А тех так за что?» «Не знаю». Он ловко цыкнул между зубов. «Повелось». Красные Горки — одному из старых терриконов за южной окраиной. Я вышел через полчаса, когда в ложбинах уже повис плотный сумрак, а в недалеком пруду начали захлебываясь орать лягушки. И почти сразу впереди нарисовалось нужное мне тело с ведром картошки в одной руке и лопатой в другой. Я крутанул головой, оглядываясь. Безлюдная дорожка длинной дугой пролегала промеж двух заросших холмов. По бокам — плотные ряды лозняка. Идеально. Опустил руку в сумку и нащупал мгновенно вспотевшей ладонью рукоять кинжала. Во рту пересохло, в глазах чуть зарябило. Так, только прямой хват. Это будет не самооборона. Все должно решиться за один укол. Думал я, глядя сквозь уже близкую цель. Сзади в печень, потом сразу в горло. Режек в пруд, переодеться и на автобус в Ростов, на ночной поезд. Я чуть посторонился, пропуская, и взглянул ему в лицо. Простое любопытство. Неужели действительно ничего такого не увижу в глазах? Не увидел. Мы разминулись на шаг, и я, резко крутанувшись, попытался насадить его на лезвие. Он, как оказалось, действительно обладал животным чутьем и ловкостью обезьяны. Непостижимым образом уловив мой выпад, сумел изогнуться так, что клинок вошел в правый бок от силы сантиметра на три, а мой второй выпад вслед и вовсе пропал в туне. И вот мы стоим, напрягшись, друг напротив друга, и в его глазах разгорается зверь. Я поменял стойку, выставив чуть вперед левую ногу, и сделал обманный выпад к его бедру. Он повелся, сначала заполошно отскочил, а затем перешел в бездумную атаку, пытаясь достать меня махом лопаты наискосок. «Дурашка, да кто ж так делает?» — порадовался я. «Сколько сразу мертвых зон открылось!» Наклон, лопата свистит над головой. Стремительный рывок вперед и влево. Резко выбрасываю руку, и вот теперь кинжал легко по самую гарду вошел под правое ребро. Я на мгновение замер, глядя, как на его лицо наползает обиженная гримаса. Затем с проворотом потянул назад и, зайдя за спину застывшей в шоке фигуре, спокойно ударил под левую лопатку. Колени у него подогнулись, и он сложился, сползая с клинка. Перед тем, как свернуть за поворот, я оглянулся. Он лежал посреди рассыпавшейся картошки уже расслабленно и был обманчиво похож на человека. «Вот и все», — выдохнул я. «Сделано». Вытер рукавом распаренный лоб и глубоко, с облегчением выдохнул. «Уравновесил? Не знаю. Но внутри стало чуть лучше». Перед тем, как сесть в автобус, окинул взглядом окрест, запоминая место, куда я больше не вернусь. С востока, крадучись, пришла ночь, злодейски выпив дневные яркие краски, и оттого земля там уже слилась с небом темным кобальтом, и Террикон, возвышающийся над городком днем, растворился в нем без следа. На западе же день окончательно укатил за горизонт, но напоследок выдохнул вверх тихую улыбку. И она млела рубиновыми переливами в перьях облаков. Пора. Я сделал глубокий вдох, пытаясь уловить аромат садов, но вонючий падик перебил все. Слегка разочарованный, я втиснулся в салон. Все, меня здесь больше ничего не держит, даже любопытство. Итак, наперед знаю, что будет. Да, завтра этот небольшой шахтерский городок зашумит, обсуждая дикое убийство. Зарыдает, прижимая к себе двух маленьких детей, безутешная вдова, и проклянет того, кто зверски зарезал отличного отца и мужа. Выступят над могилой опечаленные педагоги, скажет веское слово парторг. Через положенное число дней придут на кладбище соседи, помянут светлую память и занюхают черным хлебом. Потом в ноги встанет надгробие, и над увядшими цветами будет выбито: Андрей Романович Чикатило. 16 октября 1936, 25 августа 1977 года. Но это будет потом. А сейчас мне пора возвращаться.